памяти героизма русского народа в Отечественной войне 1812 года. Беседа историка Юрия Алексеевича Соколова. При закреплении на Тарутинской позиции численный состав главных сил русской армии был сравнительно невелик. На 15 сентября 1812 года данные интендантской части были таковы. Пехота – 64 803 человека, кавалерия – 10 711 человек, артиллерия – 8959 человек при наличии 622 орудий. И инженерно-саперные части – 1167 человек. Итак, всего в Тарутинском лагере на 15 сентября находилось 85 640 человек. При этом следует особо отметить, что из этого числа следует выделить 15 530 человек. Это воины московского ополчения, которые не относятся к регулярным частям. Им еще предстояло стать регулярными частями, и то не в полном объеме. Кроме того, надо, наверное, выделить и 7690 рекрутов-новобранцев, прибывших в армию уже после оставления Москвы двумя партиями, это 10 сентября и 12 сентября, и не прошедших пока никакого обучения. От ополченцев их отличал, пожалуй, только более юный возраст, но уровень боевой подготовки был ничуть не выше, а, пожалуй, даже ниже. За вычетом вот этих частей, ну, а также музыкантов, поваров, прочего технического персонала, в армии было на 15 сентября всего 52 343 старослужащих солдата в пехоте. И это, конечно, свидетельствовало о тех значительных потерях, которые русская армия понесла в ходе летней кампании 1812 года, то есть первый этап Отечественной войны. Как главные задачи Михаил Ларионович Кутузов выделил две. Первая. Это обучение пополнения, как из состава переводимых в регулярные части ополченцев, так и рекрутов, обучение максимально быстрое и эффективное по результату. Второе. Восстановление начального численного состава армии, обратив особое внимание на увеличение кавалерии. Без кавалерии невозможно было и думать о переходе к контрнаступлению. Как правило, новые полки не формировались. Приходивших к армии рекрутов, а рекруты на марше комплектовались так называемые сводные резервные батальоны, вот эти сводные резервные батальоны расформировались, и рекруты сразу распределялись по уже существующим полкам, где специальные офицеры занимались их боевой подготовкой. И вот одна из главных проблем – это как раз недостаток офицеров. По штатному расписанию на 15 сентября в армии числилось только 265 штаб-офицеров и 2114 обер-офицеров. Значительным шагом в решении проблемы было производство Кутузовым в поручики, это первый обер-офицерский чин, унтер-офицеров. Из числа ветеранов, имевших георгиевские кресты, имевших высокую репутацию, авторитет, богатый боевой опыт, одновременно на младшие офицерские должности были введены выпущенные досрочно, ранее срока на полгода, воспитанники кадетских корпусов. Пополнился офицерский корпус, конечно, и за счет отставников, и здесь недостатка не было. Защищать Отечество было делом чести для русского офицера и дворянина. Проблема была в том, что многие из тех, кто стремились вернуться в строй, они утратили физическую и боевую форму в силу преклонных лет. Они были негодны для полевой службы. Ну, впрочем, было из кого отбирать. Армия пополняла штаб офицерами. Это на должности командиров полков, батальонов, начальников штабов и квартирмейстеров дивизий и бригад. Штаб офицерами пополнялось возраст где-то между 50 и 60 годами с богатым опытом русско-турецкой войны, русско-шведской войны, итальянской кампании Суворова и войн 1805-1807 годов. Многих из этих офицеров знал и сам Кутузов лично по прежним кампаниям. Ну, а те, кто утратил в значительной степени качества, необходимые для полевой службы, ну и еще в предстоящее зимнее время, которое требовало особой физической нагрузки, они направлялись на формирование ополчений. Михаил Ильич Кутузов продолжал уделять ополчению большое значение. И для упорядочения набора ополченцев Россия была разделена на три округа. Северо-западный округ, в него вошли Петербургская, Новгородская и Псковская губернии. Восточный округ, в него вошли Костромская, Нижегородская, Казанская, Вятская, Симбирская и Пензенская губернии. И центральный округ. В центральный округ вошли Московская, Тверская, Рязанская, Тульская, Калужская, Ярославская и Владимирская губернии. Северный округ дал соединение ополченцев в 23 927 человек. Восточный округ дал соединение ополченцев в 45 690 человек. И центральный округ дал ополченческое соединение в 123 359 человек. Это не считая тех ополченцев, которые уже находились в расположении Тарутинского лагеря. Кроме того, ополчение формировалось в Малороссии, представляющей со столицы в Киеве отдельный округ. Здесь, в Малороссии, был сформирован ополченческий корпус числом до 30 тысяч человек, и эти 30 человек были сведены в 34 конных и пеших полка. Вот, говоря о Малороссии, особенно следует сказать о мобилизации ирегулярной, то есть казачьей конницы на Дону, ну и отчасти на Урале. На момент Бородинского сражения в казачьих корпусах Матвея Платова – это первая армия, и Ивана Краснова – это вторая армия, было всего по совокупности 11 тысяч всадников. Но если говорить по армиям, соответственно, по первой армии 7 тысяч человек казаков и по второй армии 4 тысячи казаков. За Бородинское сражение число их сократилось примерно на треть. Между тем, казаки были необходимы и в составе главной армии, ну, как части легкой кавалерии наряду с уланами и гусарами. Они были необходимы и как самостоятельные соединения, и как конные бригады, которые придавались пехотным корпусам. Они были необходимы в составе партизанских летучих отрядов, они были необходимы в составе ополченческих корпусов. При начале Тарутинского маневра ощущался крайний недостаток в казаках, но уже к 6 октября в результате подхода готовых к бою сотен с Дона и Урала под началом Михаила Ивановича Платова было 25 тысяч казаков, и число их продолжало увеличиваться. Не менее половины из этого числа было передано как раз летучим отрядам, действовавшим на коммуникациях противника. 23 тысячи по Северному округу, более 45 тысяч по Восточному, более 123 тысяч по Центральному округу и 30 тысяч на Украине, и еще 20 тысяч казаков. Огромное число, но на самом деле вступить в ополчение хотело гораздо большее количество людей. Гораздо большее. Еще когда Михаил Леонидович Кутузов находился в Петербурге, когда он занимался организацией собственного петербургского ополчения, в его штаб в первую неделю было подано более 100 000 прошений о зачислении в ряды ополченческого корпуса. Для Михаила Леоновича подобное было ожидаемо, но для Александра I столь массовая и столь мощная волна патриотизма, она явилась полной неожиданностью. Но именно вот этот взрыв патриотизма, между прочим, и позволил императору проявить последовательность и непримиримость в ходе войны. Ополченцев могли быть сотни тысяч, но преградой к этому были мобилизационные возможности. Необходимо ведь было формировать отряды, возглавляемые офицерами. Необходимо было обмундировывать, вооружать, расквартировывать эти отряды, необходимо было их обучать. Без всего этого ополчение превратилось бы в бесполезную и, более того, опасную толпу. Содержание действующей армии, ополчения – все это требовало огромных средств. И Михаилу Леонидовичу Кутузову пришлось заниматься организацией и сбором средств для ведения войны и за очень короткое время, меньше месяца. Меньше месяца были собраны очень большие денежные суммы, позволявшие не ограничивать армию в материальном обеспечении. По губерниям объемы денежных сумм колеблются где-то от 340 до 400 тысяч рублей серебром, ну а более всего средств было передано населением Московской и Петербургской губернии. Московская губерния дала 3 293 790 рублей, а Петербургская губерния дала 2 614 977 рублей. И вот, имея столь значительные финансовые основания, можно было обеспечить армию и вооружением, и боеприпасами, и обмундированием, причем с учетом предстоящей зимы. Надо сказать, что военно-техническая база России на начало XIX века была весьма высокой по качеству продукции, но она была недостаточной по объему. Она в своих мощностях все еще ориентировалась на войны XVIII столетия. Текущие потребности русское военно-промышленное производство было, ну, в состоянии удовлетворить. Но экстремальная ситуация, она тотчас обнаружила слабость экономического потенциала армии. Разрешить создавшуюся проблему можно было только ударным трудом и увеличением рабочего времени. Основным поставщиком ружей для армии был Тульский оружейный завод. Продвижение армии Наполеона за Смоленск вызвало, конечно, в Туле смятение и, в общем, заметное сокращение производства в августе 1812 года. И всерьез стоял вопрос об эвакуации завода. Михаил Леонидович Кутузов и Старутина обратился к рабочим завода с посланием. Посланием, в котором говорилось, что от работы, их работы, напрямую зависит победа над врагом и освобождение страны. Авторитет фельдмаршала был достаточен, чтобы ситуация нормализовалась, чтобы работы возобновились и возобновились уже в чрезвычайном режиме. При нормальных темпах работы Тульский завод производил до 8 000 ружей в месяц, что было явно недостаточно. Производство было удвоено. Завод работал круглосуточно. Вернулись мастера, отошедшие от дел по возрасту и болезням. В результате главная армия получила до конца октября 36 тысяч ружей с Тульского оружейного завода. А на севере работал аналогичный Тульскому, хотя и меньший по мощностям, Сестрорецкий оружейный завод. И за то же время он передал армии свыше 10 000 ружей. Все они пошли на снабжение корпуса Витгенштейна и петербургского ополчения. Правда, для полного комплектования армии, а оно предполагает обязательные резервы вооружения, всего этого было все же недостаточно. Поэтому Михаил Леонидович Кутузов издал особый приказ, предусматривавший сбор оружия на местах боевых действий. За каждое принесенное и годное к бою ружье устанавливалась премия в 5 рублей. Это большие деньги. А за каждое поломанное ружье премия в 3 рубля. Ну, а что касается трофейного оружия, оно шло на вооружение главным образом партизанских отрядов. Одновременно с этим и благодаря полученным от сбора денежным средствам шла закупка оружия и у частных лиц. Впрочем, здесь ведь мы тоже имеем дело с проявлением патриотизма. Многие сами передавали имевшиеся у них ружья, а иногда это были целые коллекции оружия армии или партизанам, и в этом видели свой гражданский патриотический долг. Куда лучше, чем с ружьями, обстояло дело с артиллерией. Деятельность графа Аракчеева в формировании русских артиллерийских депо и производства артиллерийского, она была весьма положительной. Россия располагала без преувеличения лучшей на начало XIX века артиллерией. Собственно, главная квартира, она ведь и не нуждалась в новых орудиях. Артиллерийский парк был избыточен, и с учетом вывезенных из московского арсенала орудий, в особенности, 72 орудия из вывезенных из Москвы, они были установлены на тарутинских позициях. Полученные же из Брянска 220 новых орудий были направлены Михаилом Леонидовичем Кутузовым в Нижний Новгород и Орел, где шло формирование резервных частей. Благополучно обстояло, в общем-то, дело и с обеспечением армии боеприпасами. Кутузов поставил задачу дать обеспечение в 120 зарядов на каждое орудие в полевых арт-дивизионах и в 90 зарядов конных артиллерийских ротах. Ну, настоящее требование могло быть удовлетворено даже без обращения к Уральским заводам. На Калужской военной базе находилось на сентябрь 1812 года 136 тысяч артиллерийских снарядов. Армия забирала их из Калуги, но туда, в Калугу, в опустевшее депо направлялись из южных баз, из Киева, из Брянска, новые тысячи снарядов. Беспрестанно шли обозы с боеприпасами с Урала, правда, скапливались они главным образом в Нижнем Новгороде и Владимире. Таково было распоряжение главнокомандующего. Несколько напряженнее обстояла ситуация с патронами. Война начала XIX века, она требовала гораздо большей огневой мощи от линейных батальонов, чем война XVIII века, где преимущество отдавалось штыковым атакам, особенно в русской армии. В Калужской базе имелось 85 тысяч патронов. При всей кажущейся значительности этого числа, этого было явно недостаточно даже для одного часа сражения, подобного Бородинскому. Запасы оружейных патронов, впрочем, были еще и на военных складах Тулы, Орла, Брянска, некоторых украинских городов. Выгребались все резервы из этих городов, выгребались все резервы с уральских заводов. И, в общем, в целом эта проблема была решена. В целом, можно сказать, что русские военные заводы обнаружили в себе значительные резервы роста и обеспечивали армию всем необходимым для ведения военных действий. С ополчением было сложнее. Число ополченцев к середине октября достигло более 200 тысяч человек, перевалило 200 тысяч человек. Эту массу людей, огромную массу людей, в полном объеме обеспечить ружьями и патронами, ну, никак не представлялось возможным, и поэтому многие ополченческие отряды вооружались холодным оружием, саблями, тесаками и копьями. И вот данным обстоятельством не преминула воспользоваться союзной России Англия. Английское правительство предложило воспользоваться имевшимися в их распоряжении мощными производственными базами и поставить в кратчайшие сроки 50 тысяч лучших в мире ружей и 40 тысяч пудов пороха. Михаил Леонидович Кутузов был категорически против такой акции, справедливо считая, что англичане продадут отнюдь не лучшее оружие, и вряд ли они будут спешить с перевозкой этого оружия в Россию. И он написал Александру Первому, что пока англичане развернутся, не меньшее число ружей и пудов пороха прибудет с Урала, а потому вряд ли стоит тратить на англичан собранные народом деньги. Однако британский агент Вильсон при поддержке Бенниксена, при поддержке Петербургской англофильской партии, а это и Салтыков, и Новосильцев, и Воронцов, и Волконский, и Кочубей, и многие иные, англофильской партии, имевшей при императорском дворе мощные позиции, ну ведь, по сути, англофилами были и мать императора, и все члены семьи императора. А вот они развернули столь мощную деятельность, Вильсон с Бенниксеном, что Александр I, ну, правда, ведь и не особо сопротивляясь, дал добро на закупку вооружения в Англии. А все вышло по предупреждению Михаила Леоновича Кутузова. Во-первых, англичане установили более высокую цену на единицу товара, чем производство в России. Во-вторых, англичане установили очень высокую стоимость провоза товара из Англии в Петербург, объясняя это опасным военным временем, хотя англичане, надо сказать, полностью после Трафальгара контролировали морское пространство. А в-третьих, англичане же потребовали еще и предоплату в размере трети от общей стоимости товара, а это составило около 200 тысяч рублей серебром. А в реальности, кстати, оказалось куда больше – до 250 тысяч рублей. В России это была бы совокупная стоимость всего производства, заказанного у англичан. Ну, требуемая сумма была русской стороной выплачена. Однако англичане не спешили с выполнением заказа, только 28 октября в Петербург прибыла первая партия ружей. Причем все они оказались некомплектными. Недоставало ремней, недоставало патронных сумок, замков. В течение ноября англичане довозили свой товар во второй половине ноября в связи с полным прекращением навигации. Некоторая часть товара была выгружена в шведском Гетеборге, и сухопутным путем доходило до России, что, конечно, в свою очередь увеличило стоимость ружей и пороха для русской стороны. Только в середине ноября первая партия английских ружей, доделанная, кстати, на Сестрорецком заводе, поступила в резервные части корпуса Витгенштейна. А русская армия в это время была уже за Березиной. И катастрофа Великой армии Наполеона, она стала очевидным фактом. А последние части ружей английских были получены уже на исходе декабря 1812 года, когда война была на территории России окончена, и русская армия уже вошла в пределы Варшавского Великого Герцогства. Что же до пороха, то его последние поставки относятся к исходу весны следующего, 1813 года. Военные действия уже шли в Германии. Сделка с англичанами никакого значения для разгрома и изгнания Наполеона и его великой армии не имела, да и не могла иметь. Но все было слишком поздно сделано англичанами. И все было чудовищно дорого. Русской стороне вся эта акция с закупкой английских ружей обошлась в более чем 500 000 рублей серебром. Весьма существенной была еще одна проблема, которую пришлось немедленно решать Кутузову. Это обмундирование армии. Главный врач армии и лейб-медик барон Вилье 12 сентября докладывал главнокомандующему: «До сих пор большая часть солдат носят легкие панталоны, и у многих шинели сделались столь ветхими, что они не могут защитить их от сырой и холодной погоды. И отсюда вывод. Следует ожидать простудных и легочных заболеваний, превышающих привычные нормы». Обмундирование русской армии при входе в Тарутинский лагерь, оно и в самом деле оставляло желать много лучшего. Ну, во-первых, обмундирование было летним, а уже наступила осень, и не за горами была зима. Во-вторых, после проведения летней кампании в боях обмундирование истрепалось. Особенно плачевно обстояло дело с обувью. Немедленно по расположению в Тарутино фельдмаршал приказал провести строевой смотр армии с тем, чтобы определить объем предстоящей задачи. Она оказалась огромной. Не только солдаты, но и офицеры, даже из числа старших офицеров, экипированы были ниже всякой критики. Напомним, что очень незначительная часть офицеров и генералов была столь состоятельна, как, скажем, граф Остерман Толстой, граф Строганов или князь Голицын. Подавляющая часть офицерского корпуса, она состояла из мелкопоместных, а часто и пустопоместных, а иногда даже из безпоместных дворян, живших лишь на жалование. На жалование, на которое, кстати, содержались и их семьи. Таким образом, справить для этих офицеров самостоятельно из собственных средств новую форму не представлялось возможным. Проблема усугублялась еще и тем, что запасов-то обмундирования было до чрезвычайности мало. Огромные склады, подготовленные в Вильно, в Полоцке, в Смоленске, они остались в руках противника. Конечно, то, что эти склады там были, это была грубейшая ошибка интендантского ведомства военного министерства и, надо сказать, лично военного министра, но трудно осуждать Михаила Богдановича Барклая де Толли, который был одновременно и командующим армией, и министром, причем командующим армией ведь в экстремальной по сложности ситуации. И вот, не располагая запасами обмундирования и понимая, какими бедами это может грозить при наступлении холодов, Кутузов принял решение немедленно произвести поставку мундиров и шинелей зимнего образца за счет казны. Решено было также провести сбор полушубков и сапог в ближайших губерниях, а именно Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Тверской, куда немедленно были направлены интенданты с весьма большими полномочиями и, кстати сказать, значительными средствами. Поставлена была задача поставок 100 тысяч полушубков и 100 тысяч пар сапог. Ну, что касается мундиров, то дворянские собрания и церковь провели частично на казенные средства, частично на собственные и дополнительно собранные с населения средства, они провели закупки сукна и сапог. Так что с обувью проблема разрешилась, а вот с мундирами-то обстояло сложнее. Их ведь нужно было еще шить, а мастеров в достаточном количестве не было. И Кутузов приказал провести ревизию и выгрести все из гарнизонных складов, в том числе мундиры и шинели устаревших образцов, каковые, надо сказать, нашлись. В начале октября таким образом удалось частично и довольно пестро экипировать армию. Ночи стали холодными, поэтому в нарушение устава главнокомандующий разрешил как офицерам, так и рядовому составу утепляться так называемыми подбрюшниками, то есть надеваемыми под мундиры вязаными или стеганными телогрейками, которые, между прочим, присылало население в армию. Разрешено было также надевать одновременно две пары белья. Первые полушубки и зимние шинели появились в середине, ну, где-то даже во второй половине октября. Всего к 1 ноября казной было поставлено 50 тысяч сапог и 60 тысяч полушубков. Остальное доходило в ноябре и даже в начале декабря. Губернаторы и их службы по-настоящему зашевелились только после грозного окрика главнокомандующего в одном из своих обращений. «Промедления ваши — суть преступления, и вы дадите ответ за тех солдат, которые за не могут непосредственно от стужи». При этом главнокомандующий пригрозил посылкой чрезвычайных комиссаров и трибуналами, которые в военное время знали только одну форму наказания — расстрел. Ну, тем не менее, инерции и склонности к воровству тыловых служб в полной мере не смог превозмочь ни фельдмаршал с его харизмой, ни даже сам император. Александр I вопрос обмундирования принял близко к сердцу, они были ему понятны, но и его грозные приказы далеко не всегда оказывали воздействие. Император утвердил вольность главнокомандующего в нарушении формы одежды армии в экстремальной ситуации, было высочайше разрешено утепляться не только под брюшниками, но и вязаными шарфами и рукавичками, а также использовать устаревшего образца шинели и валенки. Вперед изгнание неприятеля, двигаясь на запад параллельно отступающей армии Наполеона, русская армия была немногим лучше экипирована, чем французы. Конечно, общеизвестны слова Михаила Леоновича Кутузова, сказанные им в одном из обращений к войскам. Настает зима, вьюги и морозы. Вам ли боятся их дети севера? Железная грудь ваша не страшится ни суровости погод, ни злости врагов. Она есть надежная стена Отечества, о которую все сокрушается. Пусть всякий помнит Суворова, он научил сносить нас и голод, и холод, когда дело шло о победе и славе русского народа. Однако сам Кутузов понимал, что патриотизм нельзя бездумно эксплуатировать, что недостатки интендантской части означают ненужные жертвы. Но правда и то, что обозы с обмундированием, они ведь не поспевали за стремительно уходящей к западной границе империи армией. Только Вильно обозы нагнали русскую армию, и она получила в полном объеме зимнее обмундирование. Будем, однако, справедливы. Хотя осень 1812 года выдалась ранней, эта же осень была и затяжной, а потому зима наступила достаточно поздно. Морозы, хотя и не сверхобычного, морозы типичные ноябрьские, начались только после Березины, а вот настоящие холода, они наступили только в середине декабря. К одной из самых неотложных и жизненно важных проблем в ведении войны является обеспечение войска продовольствием и фуражом. И если солдаты еще могут какое-то время поголодать, то лошади нет. Кутузову, конечно, была знакомая фраза, очень широко известная в Европе в те времена, фраза, брошенная однажды в Египте, еще не Наполеоном, а генералом Бонапартом. Как жаль, что лошади не ведают чувства патриотизма. Впрочем, ведь и солдаты при длительном голоде, да еще в период затяжных холодов, деморализуются. Во всяком случае, их боевые качества резко снижаются. Проблема фуража для лошадей на первое время пребывания в Тарутине она не стояла так уж остро. Еще зеленела трава на обширных лугах, а в богатых поместьях вдоволь было припасено. Сено имелся овес, и Кутузов 30 сентября писал членам Государственного совета: «Лошади нашей кавалерии, получая в довольном количестве фураж и стоя на здоровом водопое, приметным образом поправляются». Однако количество лошадей в армии быстро прибавлялось, местные запасы стремительно убывали, впереди был поход и были холода, и главнокомандующий решил проблему фуража решительно и просто. Располагая фактически властью римского диктатора, то есть чрезвычайной властью при чрезвычайных обстоятельствах, он конфисковал в окрестных губерниях все запасы сена и овса у помещиков, и большинство дворян понимали целесообразность этого шага. Да, потери были велики, но ведь как иначе? В случае победы Наполеона потери были бы неизмеримо большими. Хотя нашлись, конечно, и такие, кто решился жаловаться и в Государственный совет, и даже самому императору. Им, конечно, попеняли на отсутствие патриотизма, но обещали возместить после войны убытки. Возместили, но, конечно, не в полной мере. А вот проблема провианта была сложнее. Военное министерство сконцентрировало продовольственные магазины и склады в Литве и Белоруссии. Передовые магазины – это район Борисова, это Вильно, это Свинцаны. Тыловые магазины – это Динабург, Дрисса, Витебск, Минск, Бобруйск. Естественно, что все они достались противнику. Из тыловых магазинов удалось вывести немногое, и это немногое было, так сказать, съедено армией еще до оставления Москвы. В самой Москве продовольственные склады были ничтожны. Однако все, что можно было вывести, стараниями генерал-интенданта Ланского было вывезено. Правда, то, что было вывезено, его хватило не более чем на сам Тарутинский переход. Нетронутыми продовольственными складами оставались в Риге, в Пскове и в Новгороде. Это были очень богатые склады, но они были вне пределов досягания главной армии и, конечно, не удовлетворяли нужды регулярных ополченческих частей, удерживавших северо-западное, то есть петербургское направление, под началом генерала Витгенштейна. Нетронутыми были еще три продовольственные базы, это Киев, Трубчевск и Тверь. Ну, Киев-то питал армию Тармасова и Чичагова. И находился Киев, особенно учитывая русское бездорожье, слишком уж далеко. В пределах досягания оставались продовольственные магазины в Трубчевске, это в Брянской губернии, и в Твери. Трубчевск был в пределах досягания, но запасов там было не слишком много, впрочем, немедленно были начаты действия по перевозу провианта из Брянской губернии в Тарутино. Ближе была Тверь, но дело в том, что Тверь-то находилась к северу от Смоленской дороги. И хотя на этой территории активно действовали летучие отряды Давыдова и Дорохова, масштабная переброска тяжело груженных фур, она оставалась крайне проблематичной. И Михаил Леонидович Кутузов решил пока не трогать магазины в Твери. Магазины в Твери будут востребованы, но позже, когда русская армия всей своей массой сама выйдет на Смоленскую дорогу провожать неприятеля из России. Ну и кроме того, магазины Твери должны были обеспечивать снабжение частично хотя бы летучих отрядов, а частично местного ополчения. И вот в сложившейся ситуации главнокомандующий вынужден был отдать уже 9 сентября приказ о реквизиции продовольствия у местного населения. В приказе говорилось, что реквизиция обязана оставлять местному населению достаточную часть на их собственное пропитание. И в личной беседе с Ланским фельдмаршал особо подчеркнул не допускать обездоленности населения и реквизировать лишь по возможности каждой отдельной ситуации, дабы не оказаться подобными врагу. Кроме того, располагая достаточно крупными денежными средствами, фельдмаршал велел оплачивать изымаемый у населения провиант, хотя, конечно, не по рыночной, а по довольно низкой его стоимости, то есть не по запросу. Но, тем не менее, оплачивать. Политика главнокомандующего нашла понимание у Александра I, который обратился с воззванием к дворянству и населению. И в результате реквизиции весьма быстрых, весьма энергичных, но, тем не менее, для населения все же щадящих на 1 октября главная армия имела в полковых обозах запас продовольствия, прежде всего зерна и мяса, на 12 дней. На 6 октября запас имелся уже на 20 дней. Одновременно с наращиванием продовольственной базы создавались, учитывая предстоящее наступление, так называемые передвижные магазины. Для этой цели использовалось 405 повозок, это фуры облегченного образца, и 900 лошадей. Так что сделано было все, чтобы армия, потребление которой с холодами, конечно, неизбежно возрастет, в провианте не нуждалось. Хотя даже и передвижные магазины не всегда успевали за стремительным продвижением армии во время наступления. Ну и последнее о госпиталях. Еще по итогам Бородинского сражения Михаил Леонидович Кутузов обратил внимание на то, что медицинская служба не отвечает в полной мере требованиям воюющей армии. Дело не в профессионализме врачей и в их самоотдаче, а в самой организации и в недостаточных объемах самой службы. Недоставало врачей, недоставало медикаментов. Крайне мало было количества госпиталей. Решено было разделить службу на три эшелона. Первый эшелон – это полковые врачи, занимающиеся легкими ранениями, перевязками и контролем за гигиеной солдат. Второй эшелон – это корпусные госпитали, где проводились операции при сложных ранениях. И третий уровень – это главный армейский госпиталь, где осуществляется длительное лечение при необходимости. Кроме того, Михаил Леонидович Кутузов задумал в ходе военных действий организовать корпусные госпитали следующим образом. При переходе и при локальных операциях эти корпусные госпитали должны быть разбиты на лекарские бригады или так называемые передвижные легкие госпитали, которые при возможности или при необходимости вновь объединяются и становятся большим корпусным госпиталем. В полной мере, увы, реорганизовать госпитальную службу Кутузову не удалось, слишком мало было времени. Его идеи будут осуществлены только после его кончины. Удалось же, что Кутузову, удалось вдвое увеличить госпитальную службу за счет мобилизации гражданских врачей. А, собственно, что их мобилизовывать? Они сами приходили в армию, они сами предлагали свои услуги, почитая за честь внести свою лепту в дело освобождения Отечества. Ну и удалось в достаточной мере снабдить армию необходимыми медикаментами. Конечно, за счет ревизии в госпиталях центральных губерний. Итак, мы видим, что Михаил Леонидович Кутузов с максимальной пользой использовал то время, которое пришлось на период нахождения главной армии в Тарутино. По данным генерал-провиантмейстера Ланского, численность главной армии на 7 октября 1812 года была доведена до 120 тысяч человек, при том, что кавалерийские части составили 33 тысячи всадников. То есть конница была увеличена в 3 раза. А количество же запасных лошадей для конницы доведено было до 66 тысяч голов. Русская армия была реформирована, и русская армия была готова к контрнаступлению.